Глава 18. 1 марта, суббота. Судно «Ру», ближайшее к берегу, пришвартовано чуть поодаль от остальных, напротив дома Арманды. На носу развешаны бумажные фонарики, точно светящиеся фрукты. Марот встретил нас острым запахом жареной пищи, что готовится на берегу. Окна Арманды с видом на реку распахнуты настежь. На воду неровными бликами падает свет из дома. Меня поразило отсутствие мусора. Поразило, как тщательно все отходы сгребаются в металлические контейнеры, где потом сжигаются. На одной из лодок дальше по реке зазвучала гитара. Ру сидел на небольшом пирсе и смотрел на воду. Возле него уже собралась группка людей. Я узнала Зезет, девушку по имени Бланш, араба Махмеда. Рядом кто-то стряпал на переносной жаровне, в которой пылали угли. Анук тотчас побежала к костру. Я услышала, как Зезет ласково предупредила ее. «Осторожно, детка, не обожгись». Бланш протянула мне кружку с теплым пряным вином. «Попробуй». Улыбаясь, я взяла вино. Оно приятное, с острым привкусом лимона и мускатного ореха. И до того терпкое, что перехватило горло. Впервые за многие недели ночь выдалась ясная. В неподвижном воздухе из наших ртов вылетают бледные дракончики дыхания. Над рекой висела легкая дымка, в ней тут и там огоньки с лодок. «Пантуфель тоже хочет», — заявила Анук, показывая на кастрюлю с вином. «Пантуфель?» — ухмыльнулся Ру. «Это ее кролик», — поспешила объяснить я. «Ее воображаемый друг?» «Я не уверен, что Пантуфлю это придется по вкусу», — говорит он. «Может, лучше налить ему яблочного сока?» «Я у него спрошу», — сказала Анук. «Ру здесь совсем другой, раскованнее. Его силуэт выделяется в отблесках пламени, надзирает заготовкой. Мне запомнились речные раки, разделанные и запеченные на углях, сардины, молодая сахарная кукуруза, сладкий картофель, яблоки в карамели, обваленные в сахаре и обжаренные в кипящем масле». Пышные блины, мед. Мы ели прямо руками из оловянных тарелок, пили сидр и пряное вино. Несколько ребятишек вместе с Анук играли на берегу. Пришла Арманда. «Эх, будь я моложе!» — вздохнула она, грея руки над жаровней. «Я бы проводила так каждую ночь». Она взяла с углей горячую картофелину и, чтобы остудить, ловко покидала с ладони на ладонь. «Вот о такой жизни я мечтала в детстве». Плавучий дом, куча друзей, гулянье каждый вечер. Она бросила на Ру сардонический взгляд и заявила, «Пожалуй, я убежала бы с тобой. У меня всю жизнь слабость к рыжим мужчинам. Может, я и стара, но, клянусь, могла бы тебя кое-чему научить». Ру улыбнулся, ни тени смущения. Он был добродушен, постоянно наполнял кружки вином и сидром. Чувствовалось, что ему нравится принимать гостей. Он флиртовал с Армандой, щедро осыпая ее комплиментами, от которых она заливалась квакающим смехом. Анук он научил бросать в реку плоские камешки, чтобы они скакали по воде, а потом показал нам свой дом, опрятный и чистый. Крошечная кухня, хранилище с запасами воды и провизии, спальня с плексигласовой крышей. «Когда я покупал это судно, на него было жалко смотреть», — рассказывал он. «Я его отремонтировал, и теперь оно ничем не хуже сухопутных». Он смущенно улыбнулся. Так обычно улыбаются взрослые, сознаваясь в пристрастии к детским забавам. Столько труда вложил, и все ради того, чтобы потом лежать ночью на койке и слушать плеск воды, смотреть на звезды. Анук не приминула выразить свое одобрение. «Мне нравится твой дом», — заявила она. «Очень. И он совсем не похож на кучу... или как там говорит мама Жано, на кучу навоза», — подсказал Ру. Я быстро глянула на него, он смеялся. «Да нет, мы вовсе не такие плохие, как некоторые думают». «А мы вообще не считаем тебя плохим», — возмутилась Анук. Ру в ответ пожал плечами. Позже была музыка, флейта, скрипка и несколько барабанов, которыми служили жестяные банки и металлические контейнеры для мусора. Анук подыгрывала импровизированному оркестру на игрушечной дудке. Дети плясали так бешено и так близко к воде, что в конце концов пришлось их отогнать от реки на безопасное расстояние. В 12 часу мы с дочерью собрались домой. Анук валилась с ног от усталости, но уходить упорно отказывалась. «Ты же не навсегда уходишь», — заметил Ру. «Мы будем рады видеть тебя в любое время». Я поблагодарила его и взяла Анук на руки. «Пожалуйста». Он устремил взгляд на склон за моей спиной, и улыбка на его губах дрогнула. Между бровями пролегла складка. «Что такое?» «Не знаю. Скорее всего, ничего». Марот — темный район. Единственное светлое место возле кафе «Республика», где один на всю округу сияющий фонарь льет сальный желтый свет на узкую тропинку. За кафе улица Вольных граждан постепенно переходит в широкий яркий бульвар, обсаженный деревьями. Ру, прищурившись, по-прежнему смотрел вдаль. «Показалось, будто кто-то идет с холма, только и всего. Наверное, тени пляшут. Сейчас никого не видно». С Анук на руках я стала подниматься по склону. Вслед нам нежно пела Калиопа. Обитатели плавучего городка продолжали веселиться. В отблесках угасающего костра вырисовывался силуэт Зезет. Она танцевала на пирсе, у ее ног металась ее тень. Минуя кафе «Республика», я заметила, что дверь приоткрыта, хотя света в окнах не было. Изнутри донесся тихий стук затворяемой двери, будто за нами кто-то наблюдал. «Может, просто ветер?»